что до защиты и возвышения, кто мне такое сообщит? Первое получат члены коалиции, а второе они обещают распространить по всему миру, сделав доступным каждому. Адарфан. Разговор по нему нельзя перехватить. Но франки научились фиксировать сам момент переговоров. Если я позвоню тебе со своего, то они смогут понять, что мы общались. Думаю, сейчас они вовсе пристально следят за всеми, с кем ты или твои люди говорите. Я озадаченно цокнул языком. Подожди-ка, хочешь сказать, они могут определить наше местоположение? Тот на момент задумался. Не уверен, как точно это работает, но все может быть. По крайней мере, контакты они точно отслеживать в состоянии. Можно было бы набрать с Дарфана какого-то нищего одаренного в его присутствии, а потом убить бедолагу. Но это тоже ничего не гарантирует. Через проводную связь надежнее. Ратибор придвинулся поближе, пытаясь разобрать слова, что доносились из трубки. Даже про свой бокал вина забыл. Я же поинтересовался. Когда ты сказали не соваться к ним, то имел в виду только франков. Почему думаешь, что там ловушка? Снова короткая пауза и тихий голос. Один из свитских проболтался моему помощнику. Они давно приятельствуют, выпили и чуть разговорились. Напрямую он ничего сказать не смог, ментальные блоки. Но по намекам было понятно, что там тебя ждут. Смертельно жаждут увидеть, я бы сказал. И речь именно о землях франков, да. Я собирался задать следующий вопрос, но он уже продолжил. Все, нужно убираться отсюда. Удачи тебе, Василий. Через мгновение в трубке послышались короткие гудки, и я опустил ее на рычаги аппарата. Рядом сразу же послышался голос Оболенского. Что там, сиятельство? Снова война? Я посмотрел на замершего в нетерпеливом ожидании князя, чьи усы сейчас нервно подергивались, как будто живя своей жизнью. Оглядел остальных. Война, Ратибор, но пока еще не объявленная, и не совсем обычная. Тот вопросительно поднял брови, а я бросил взгляд на Прохора. Идем. Пусть твой Захар покажет, что именно нашел, а по дороге я все расскажу. К моменту, когда мы дошли до минус второго подземного яруса, изложить всех деталей я не успел, но в общих чертах положение дел обрисовал. Реакция различалась, Оболенский задумчиво хмурился, пил вино и строил в голове какие-то конструкции. Прохор, услышав о большой европейской коалиции, изрядно напрягся. Гефер воспринял все со своей классической меланхоличностью, а вот Найхва вполне искренне возмутилась. Чего им еще не хватает? Ты и так пытаешься спасти мир, уберечь смертных и улучшить их жизнь. Почему они постоянно пытаются тебя убить? Остановившись рядом с адъютантом, который сейчас рассматривал участок стены, я глянул на богиню. По самой банальной причине, жажде власти, статуса и денег, желание забрать у других то, чего они хотят для себя. Усмехнувшись, добавил, самореализация нужна всем, только вот форму она у каждого принимает разную. Та только недовольно фыркнула, похоже, не уловила всей глубины идеи, хотя, порой мне казалось, что эта мысль объясняла почти все, что происходило среди смертных и богов, от ненависти слабых духом обитателей трущоб к тем, кто рискнул и выбрался, перейдя в новый социальный класс, до божественных войн. В эту теорию укладывалась практически любая ситуация. Авторство, правда, принадлежало не мне, идею когда-то давно озвучила Минерва. В голове всплыло воспоминание Энгейме и его слова про сестру, чью жизнь тот забрал и внутри плеснула, смешанная с горечью, злость. А рядом послышался тихий голос Прохора. «Можно начинать?» Глянув на адъютанта, я кивнул. Его создание, которое уже выплыло из кармана, стремительно выросла в размерах и секунду постояв рядом со своим хозяином, впечаталась в стену, буквально растворилась в каменной кладке. Первые секунд 10 бог посмертия лишь пристально пялился на ряды каменных блоков. Я же упорно не замечал никаких изменений. Все оставалось точно таким, как было раньше. Отсутствующий энергетический фон и никаких следов использования силы. Ситуация изменилась неожиданно. Только что, я ничего не чувствовал, а в следующее мгновение возникло ощущение силы. Сначала слабое, но быстро идущее по нарастающей. Закончилось все целым облаком тонкой энергетической пыли, которая проявилась внутри кладки. Теперь стало понятно, почему ее уловил Захар. Оттенки указывали на принадлежность к силе мертвых душ. В той ее интерпретации, которая мне была незнакома и совершенно на ином уровне тонкости. Но при всем этом, она оставалась родственной Прохору и его конструкту. Захар говорит, тут самый сильный отпечаток, было проще заставить его стать видимым. Я повернулся к заговорившему гвардейцу, а тот после недолгого колебания добавил: «Еще она не похожа на то, что мы видели здесь. Сила из хранилищ сопряжения и та, что использовали хранители с чернокровыми, отличается». Это было и так понятно, тем не менее я кивнул. Следует поощрять усилия членов свиты, особенно, если речь шла о Прохоре, который хоть и получил свою собственную искру, но все еще робел при общении с теми, кого раньше считал выше по статусу. Был и еще один момент, я ни разу не сталкивался с подобной обработкой энергии. Тот способ, который использовали ордена, был мне знаком. Да, в их случае, он применялся для силы, в которую обращали посмертные образы людей. Но, к примеру, те же дриады использовали похожую схему для накопления силы от растений. Здесь же было нечто иное, чуждое. «Иномерцы», — коротко отрезал Гифер, внимательно изучающий облако в стене, с полностью неизвестными техниками. «Значит, не из моего скопления миров», — добавила Нейхва. «Уверен, снова какие-то скоты», — качнув головой, поддакнул Оболенский, решив не отставать от остальных. Вздохнув, я уточнил еще один момент. «Что-то еще есть. История применения плетений, образы людей, возможно, отпечатки артефактов». На лице Прохора появилось выражение легкой грусти, и он качнул головой. «Только это. Больше ничего нет. Или я просто это не чувствую. Печально. Хотя, подтверждение участия иномерцев, это уже неплохо. Правда, сразу же создает массу новых вопросов. Раз тут никого не осталось и алтари опустошены, то выходит, неизвестные либо убили всех князей с их домочадцами, либо забрали их с собой. В первом случае, я не понимал их мотивов. Со вторым, по большому счету, была точно такая же проблема. Если у тебя есть способ пробить дорогу в другой мир, то зачем забирать оттуда местных патрициев? Какая в них ценность? Требуются им смертные для ритуалов, могли бы нагрести в любых городских трущобах столько, сколько нужно. Но исчезли именно князья, представители имперской элиты. Сомневаюсь, что они потребовались для банального жертвоприношения. Даже если враги желали заполучить одаренных, выбор целей у них все равно был велик. К тому же, мне не давали покоя родовые алтари и отсутствие повреждений. Все произошло без боя. Либо в ходе молниеносной, занявшей какие-то секунды, атаки, либо схватки и вовсе не было. Первый вариант не имел ни единого логического резона. Нельзя за доли секунды выпотрошить такой артефакт, как алтарь. А второй вызывал удивление. Чтобы провернуть такое единовременно с подобным количеством патрициев, надо было готовиться заранее. Тем более, в схеме участвовал один из Рюриковичей. Выходит, кто-то внедрился в высшую знать, сформировал нечто вроде заговора, а потом выбрал момент и переместил всех его участников. При этом те согласились на опустошение алтарей и рискнули отправкой в неведомую даль. В теории, я мог представить, как можно убедить смертных. При должном подходе, такое организовать вполне по силам. Тем более, если взяться за уже организованную группу князей и первым привлечь на свою сторону их лидера. Но в любом случае, это означало присутствие тут кого-то, работающего на этих самых иномерцев. А еще предполагало определенные усилия. Зачем, для чего такое тому, кто и так располагает огромной силой? Что он собирается провернуть с местной знатью? Разум снова и снова прокручивал ситуацию, пытаясь найти какое-то логическое решение, но кроме банального переворота, версий не появлялось. А этот вариант как раз не отличался логикой. В конце концов, я бросил еще один взгляд на облако энергетической пыли и развернулся к выходу. «Идем, проверим еще пару мест». Через пару минут мы уже взлетали, а спустя 3 часа опускались около дома, где жил Иоанн. По дороге залетели еще в 2 княжеских родовых гнезда, застав везде ту же самую картину. Да и особняк, в котором останавливался Рюрикович, не стал исключением. Та же самая энергетическая пыль, только теперь ее встретилось куда больше. Захар нашел следы даже на прилегающей территории, тогда как само здание вовсе оказалось заполнено до упора. Впрочем, ее количество никак не влияло на результаты анализа и не давало ответов на важные вопросы, которые во множестве крутились в моей голове. Выйдя в заснеженный двор, я наткнулся на Оболенского, который гладил призрачного коня. Глянув на меня, князь неожиданно поинтересовался: «Что думаешь, сиятельство? Одни и те же это иномерцы, те, кто франкам знания подсунули, те, что князей забрали». Я сделал пару шагов, подходя ближе и хрустя снегом, добавил к защитному барьеру обогревающий эффект, несмотря на пылающую внутри божественную мощь, Смертная плоть оболочки не слишком жаловала холод, не думаю. Слишком разные концепции. Да и не факт, что Деблуа надоумил кто-то извне. Что Ишмун, что Основатель, старые интриганы. У каждого должно быть по несколько резервных вариантов. Один из них вполне мог все организовать. Князь согласно кивнул. Это да, я правда не совсем понимаю. Раз к нам чужаки заявились и тех дворян забрали, значит вторжение уже началось. Может, следует Рюриковичам дать знать? Ты, конечно, бог, но Алексей все же мой император. Судя по эмоциям, которые я чувствовал через канал связи, Ратибор был всерьез озабочен этой темой, но ответить я не успел, снова отвлек Дарфан. Ради разнообразия, в этот раз аппарат зазвонил. Вот абонент остался тем же самым, на экране высветилось имя Кристины. Подняв трубку, я услышал слегка озадаченный голос девы. Тут такое дело, тебе нужно срочно лететь в Пекин. Глава 11. Пару секунд я подождал продолжения. Поняв, что его не ожидается, поинтересовался. Почему? Из аппарата донесся тяжелый вздох рыжеволосый. Японцы договорились с императором Цин. Встреча сегодня, через 5 часов. Там же будет правитель Витов. Тебя официально пригласили, но тот факт, что никак не успеть, старательно игнорируют. Секунду помолчав, добавила. Я не понимаю. Только что каждый из них хотел тебя видеть и буквально требовал этого. А теперь они устроили все так, чтобы у тебя не вышло добраться вовремя. В отличие от девы, у меня картина происходящего как раз складывалась. Франки добрались не только до Европы, они дотянулись и до Азии, видимо, пообещав достаточно, чтобы Цин начали мечтать о немедленном реванше, а островные кланы решили тонко обойти свои клятвы. Формального нарушения ведь и правда нет, никто переговоры за моей спиной не вел, даже приглашение отправили. Кто-то еще там будет присутствовать. Рыжая момент помолчала. Нет, у меня полный список участников переговоров. Только главы японских кланов, цинский император и монарх Витов. Хмыкнув, я решил добавить туда еще одно действующее лицо. Запроси для переговоров Ваночесана. Сначала свяжись с ним, а потом проинформируй остальных, что он тоже примет участие. Если будет отказываться, убеди, но руки не выкручивай и не угрожай. По крайней мере, слишком сильно. На момент замолчав, сразу же продолжил, предупреждая ее вопрос. Всю информацию я сброшу чуть позже. Сама все поймешь. Еще свяжись с Куанли. Вернее, пусть Ульяна выйдет на контакт. Предупреди, что в любой момент можно ожидать агрессии против банка. Пусть переместит золото и подготовит планы экстренной эвакуации персонала. А если у него уже появились инструменты воздействия на общественное мнение, возможно, в самом скором будущем они пригодятся. Услышав четкие указания, она заметно приободрилась, даже голос стал звучать намного бодрее. «Сделаю. Будет тебе Юнли на саммите». Чуть помедлив, добавила. «У тебя там все в порядке?» Я соскучилась дико, на самом деле. Сознание сразу же уловило внимательный взгляд на Ихвы, которая вышла следом и, зачерпнув снега, лепила из него шарик. Вот как она поняла, о чем речь, хотя услышать слова из чужого Дарфана, если его владелец рядом с тобой, можно. В теории, богиня вполне могла разобрать последние фразы. «После Пекина, я на день заскочу во Владивосток». Дева разочарованно выдохнула. «Всего на день. Мои губы сами собой разошлись в усмешке. У нас тут потенциальный глобальный конфликт на носу, поэтому всего на день». Поняв, что меня смотрит не только Найхва, но и Оболенский, а сзади появились Прохор с Гифером, добавил. «Пока все. Нам еще надо успеть добраться до Пекина». Прервав звонок, я сразу же заговорил, опережая океанскую богиню, что уже открывало рот для вопроса. «Через 5 часов начинается саммит в Китае, куда нам нужно обязательно прибыть». Ратибор, что до того скалился в усы, помрачнел и глянул на призрачного коня. «Если, как раньше, двинемся, то не успеть нам. Никак, твое сиятельство». Он был не совсем прав. В теории мы могли добраться до Пекина и на конструктах, но это означало бы несколько часов безумной гонки в не самой удобной позиции. Раньше я применял исключительно этот способ из-за ограниченной мощи, но теперь искра сильно выросла, что расширяло горизонт возможностей. Да и в целом, хотелось добраться с комфортом, как минимум, откинувшись в кресле, отдохнув и собравшись с мыслями. Бог я в конце концов или нет, полетим самолетом, просто его немного усилим. Знаешь, «Князь, свяжись-ка ты с губернатором Мурманска и сообщи, что нам срочно требуется машина для рейса в Пекин. Времени искать самим нет, пусть обеспечит. Может взять частные расходы за счет рода Афиевых. Во взгляде Патриция мелькнул интерес. Видимо, пытался понять, как я собрался долететь до Пекина за 5 часов, используя самолет. Но уточнять ничего не стал, молча полез за Дарфаном. Удобно, когда среди членов твоей свиты есть князь, которого знают по всей империи, и который в состоянии за пару минут раздобыть контакт любого губернатора, даже если изначально его не было. Собственно, через несколько минут мы уже поднимались в воздух, а спустя еще десяток, приземлились в аэропорту Мурманска, где нас уже ждал арендованный самолет. Тут же был и губернатор, жаждущий пообщаться с Оболенским, а заодно и со мной. Мол, раз оказал такую услугу, то отчего не познакомиться с влиятельными персонами. Даже вспомнил о том, что я когда-то был в Мурманске. Правда, все это он выкрикивал на ходу, с обескураженным видом мчась за нами, чтобы держаться наравне. Что поделать, если смертный не понял простой фразы «мы крайне спешим». Экипаж был уже на своих местах, разрешение на немедленный вылет оформлено, так что воздушная машина сразу отправилась на взлетную полосу. А как только набрала крейсерскую высоту, с ней принялся работать Мьёльнир. Металл – один из самых лучших материалов с точки зрения насыщения энергоструктурой, а в распоряжении спутника была не только его собственная сила, но и вся мощь искры. Потому, на превращение корпуса самолета в единый, цельный артефакт, у живого камня ушло буквально несколько минут, плюс еще пара, на балансирование и отлаживание системы. После чего мне оставалось только предупредить пилотов, выставить защитные барьеры и начать процедуру разгона. Как итог, скорость получилась даже выше, чем в случае с конструктами. Если отталкиваться от приблизительных расчетов, то часа через 4 окажемся над Пекином. Разобравшись с транспортом, я достал Дарфан и кратко описал Кристине ситуацию с франками, попросив ввести в курс дела всех остальных. Потом ответил Дарье, которая прислала сухое сообщение с вопросом о пропавших князьях и странных сообщениях от дипломатов. Мол, почти все говорят о максимальной активности их коллег из королевства франков и слухах о сколачивании коалиции против рода Афиевых. Когда послание ушло, рядом возникла гибкая фигура Найхвы, которая уселась в кресло через проход. Разместившись, сразу же покосилась на меня, задержала взгляд на Дарфане. «Та смертная, с которой ты говорил, кто она тебе?» Сандал, который ввиду нашей безумно высокой скорости, оставался в салоне, избегая ненужного расхода энергии, ехидно рыкнул, а я подавил вздох. «Девы всегда остаются девами, независимо от их личной силы и мира, в котором родились, за крайне редким исключением, а вот разговора мне избежать, судя по всему, не удастся. Она член моей свиты». Золотоволосая чуть подождала, потом изогнула правую бровь. «И что, каждый член твоей свиты может вот так запросто сокрушаться по поводу того, что ты всего на день вернешься в город?» Мгновение я подумал, просчитывая потенциальные варианты развития беседы, прикинув, что по какому бы из них ни пошло развитие событий, избежать щекотливой темы не выйдет, решил перейти сразу к ней. «Мы с ней спали, если ты это имеешь в виду». В ее глазах на долю секунды мелькнуло странное выражение, которое я не смог идентифицировать, после чего богиня утвердительно кивнула. «Так я и думала. Ты слишком много позволяешь своим наложницам из числа смертных». Кашлянув, я с интересом посмотрел на нее. «Ваши боги держали наложниц?» Золотоволосая неожиданно чуть смутилась, даже отвела взгляд в сторону. «Ну, почти у всех были, десятки или даже сотни. Выдержать божественную любовь сложно». Заметив мой удивленный взгляд, засмущалась еще больше и понизила громкость голоса. «Я про постель. Богу же часто нужно раз по 20 в день, а смертная, даже сильная, максимум может выдержать один раз. Потом у нее просто не хватит резерва энергии». Где-то сзади зашелся кашлем Оболенский. Мы синхронно обернулись, и князь махнул рукой. «Вы уж извините. Просто представил, для чего в такой момент может понадобиться сила». Заметив определенную долю укоризны в моих глазах, развел руками. «Ты уж извини, сиятельство. Самолет маленький, разговор интересный, дорога скучная». Вздохнув, я окружил нас двоих барьером, из-за чего кавалергард расстроенно вздохнул и полез за фляжкой, а сам я вернул внимание на деву. На самом деле, вопрос князя не был лишен смысла. Римские боги множество раз спали со смертными избранницами, но это никогда не приводило к каким-то проблемам для них. Независимо от того, получала пара удовольствия всего один раз за ночь или 10. Разглядев вопрос в моих глазах, Найхва пожала плечами. Не знаю, как у вас, а наши боги во время пика удовольствия выбрасывали мощный заряд силы. Если у смертной не хватало мощи, чтобы укрепить свою плоть, то ее превращало в мириады крохотных частиц, это очевидно. Вот и первая издержка наличия профильных искр и отличающегося от нас каркаса. Либо, просто отсутствие необходимых знаний, которые могли бы это предотвратить. И у богинь все происходит точно так же, кивнув, золотоволосая неожиданно усмехнулась. Не беспокойся, твое тело точно выдержит. К тому же, если был выброс силы, значит ты точно понравился партнерше. В голове невольно всплыли стенания, которыми обменивались торговцы и охранники караванов в придорожных трактирах по поводу женских оргазмов. Мол, если захочет притвориться, то ты и не поймешь, понравилось ей или нет. Думаю, они подобную особенность точно оценили бы. В отличие от перспективы умереть сразу после того, как женщина в твоей постели испытала удовольствие. Посчитав разговор исчерпанным, я было откинул спинку кресла, собираясь устроиться поудобнее и закончить работу с каркасом, но слева снова послышался голос Найхвы. Если она не наложница, то кто? Повернув голову, я столкнулся с решительным взглядом, что был устремлен из-под нахмуренных бровей. После секундной паузы, вернул кресло в прежнее положение. Дева, с которой я занимался любовью, один из первых членов свиты, будущая богиня. Лицо Найхвы быстро помрачнело. Будущая богиня? Планируешь сделать ее своей старшей женой? Что у них там за мир такой был? Сотни наложниц из числа смертных, по несколько жен божественного происхождения. Дальше она расскажет про тайных любовниц из числа каких-нибудь горных троллей, которых посещали по четвергам, потому что такова традиция. Пока я планирую остаться в живых и защитить этот мир, в идеале, добравшись до тех, кто уничтожил мой старый. А если получится, то отыскав кого-то из своей семьи. Ты же не думаешь, что я прямо сейчас обдумываю количество своих жен и их статус. Несколько мгновений она раздумывала, впившись в меня пристальным взглядом. Потом медленно ответила: «Мы с тобой переплелись силой, я пустила тебя к своей искре. Не знаю, как насчет вас, но у нас это высшая степень доверия. Такое позволяют только родителям или...» На момент, плотно сжав губы, все же закончила: «Или избраннику». Не успел я ответить, как она выскользнула из кресла и наклонилась к моему уху, изогнувшись так, чтобы плотно прижаться грудью к корпусу. «И даже не думай, что я решу кому-то тебя уступить, смертной или богине, неважно. Наложниц можешь держать подле себя сколько угодно, но вот старшая жена должна быть только одна». Опалив меня жарким шепотом, выпрямилась и устремилась вперед по салону, демонстрируя вид на подтянутую заднюю часть тела. В голове же прозвучал озадаченный голос Сандала: «А как же Дейрераконица?» Найхва повела взглядом в сторону дракона, и тот стремительно переместился в хвост салона, на момент заставив набросить кольчугу троих мужчин, что сидели позади. Сама золотоволосая, проводив моего спутника внимательным взглядом, уселась в кресло. С одной стороны, это было проблемой, ну а с другой, на фоне всего остального, являлось мелочью. Безусловно, женщины могут быть мстительны и крайне коварны, да и соперниц, мягко говоря, не слишком жалуют. Но пока ситуация оказалась относительно подконтрольной. Сняв барьер, я все-таки откинул спинку кресла и принялся за работу с каркасом. Погрузился в процесс настолько глубоко, что, вынырнув из него, с некоторым удивлением понял, что мы уже на подлете к Пекину и вот-вот будем заходить на посадку. Стоило подняться на ноги, разминая мышцы смертной оболочки, как сзади объявился Оболенский. «Ты мне вот скажи, сиятельство, а если нас тут ждут, чтобы убивать? Франки же приготовили ловушку, если верить твоему прусскому приятелю. Что мешает маньчжурам поступить так же?» Развернувшись к нему, я поморщился от боли в затекшем теле и прогнал через него волну божественной силы, приводя в порядок. Деблуа начали все не на пустом месте. У них было какое-то время и ресурсы на подготовку. А Цин, судя по всему, только получили свое приглашение в клуб избранных смертников. Кавалергард усмехнулся и хотел было задать следующий вопрос, но я его упредил: «Если ты про японцев сейчас хочешь обмолвиться, то они связаны клятвой на даре. Подставить со временем проведения мирных переговоров – это одно, напрямую атаковать, пытаясь убить, совсем иное. Нарушение будет настолько отчетливым, что они умрут за доли секунды». Ратибор с задумчивым видом подкрутил правый ус и протянул: «Только в том случае, если никто не научился снимать с людей клятвы. Хотел бы я сейчас ответить, что подобное невозможно, но, как показывал недавний опыт, среди множества миров могло встречаться всякое, в том числе и вещи, о реализации которых я раньше даже не думал, маловероятно. К тому же, будь так, меня напротив, постарались бы заманить в эту самую ловушку, а не пытаться провести обсуждение самостоятельно. Если быть еще более точным, в присутствии представителя рода, который бы подменил мою персону. Но, видимо, азиатские патриции считали, что обычного одаренного, который станет моим голосом, будет куда проще убедить в чем-то или переспорить, чем меня самого. Зря они так. Резервный вариант, заготовленный на случай, если что-то помешает мне добраться до места, предполагал визит сюда Кристины, Леры и Ульриха. К тому же, прямо сейчас, где-то в окрестностях столицы империи Цин должен был находиться Олег. Как по мне, эта четверка могла спокойно продавить любое нужное мне решение, во всех смыслах этого слова. Почему я тогда решил лететь и тратить свое время? По очень простой причине, если вдруг окажется так, что враг действительно способен на то, о чем они так вдохновенно рассказывали, я хотел быть уверенным, что Тихоокеанский регион не запылает вновь. Какие бы там секреты ни собирались положить на стол франки, войну в Европе мы выдержим. Особенно сейчас, когда Пантеон получил еще одного нового бога, а у меня появились на их возгифером 5 божественных сущностей, мощная сила. Но судя по тому, как рискуют Деблуа, им кажется, что шансы на победу высоки, а значит, они потенциально могут доставить проблем. Тем более, если к ним примкнет половина европейской знати, охваченной страхом перед родом Афиевых. Если в таких обстоятельствах мне придется сражаться еще и на Востоке, все окажется куда тяжелее, чем раньше. Тем более здесь имелась сухопутная граница с владениями рода, ничто не могло помешать противнику сразу же атаковать мою территорию. В случае с Европой, напасть могли разве что на Данциг. Пусть вольный город мне и не принадлежал, но договор о союзе между нами имелся. Вполне достаточный резон. Впрочем, там был Билли, с изрядно разросшейся командой, которая, по словам ирландца, превратилась в небольшую армию. Так что, решись противник атаковать, он скорее всего быстро бы пожалел о своем поступке. Здесь все было иначе, протяженная сухопутная граница, которая даже толком и обозначена пока не была, и уж тем более, там не было каких-то укреплений, только посты и патрули из гвардейцев. Конечно, армия сейчас активно готовилась, Орлов запустил процесс обучения целых соединений из числа новобранцев, но до момента, когда они приобретут какую-то боевую ценность, пройдет немало времени, тогда как ударить могут уже завтра. Опять же, в теории, я бы разгромил в итоге и первых, и вторых, но вот репутация рода Афиевых рухнула бы на дно, вместе с верой в Меркурия, Чжэню и остальных богов пантеона, которых мы планировали постепенно вводить в оборот. Самолет уже шел вниз, вышедший из изумленного ступора диспетчер, который оказался шокирован нашим неожиданным появлением из ниоткуда, дал разрешение на посадку борта с главой рода Афиевых. Я же, оперевшись руками о спинку кресла, глянул на членов свиты. Кольчуги держать постоянно, не отвлекаться и не терять друг друга из виду. Сомневаюсь, что к нашему прилету подготовили что-то сильное, но кто знает, что выкинут маньчжуры, если им представится возможность ударить по кому-то одному из нас. Убедившись, что меня все услышали, опустился обратно в свое кресло, а через несколько минут уже стоял перед открывающейся дверью, за которой маячил трап. Сделав пару шагов, окинул взглядом окрестности. Встречающая делегация была немногочисленная и что-то бурно обсуждала между собой. Судя по всему, нас тут и правда не ждали. Поморщился от шума в голове. Похоже, смертная оболочка все еще привыкала к новым нагрузкам. А когда спустился на десяток ступеней, звуки, что раньше напоминали шелест волн, неожиданно сложились во вполне отчетливые слова. Зов последователя, искренний и горячий, что позволило ему добраться до моего разума. Меркурий, спаси меня, не верь им, не верь никому, вытащи меня отсюда. Больно, как же больно. Фразы повторялись раз за разом, слова в них менялись, но смысл оставался тем же. Я же замер на месте, определяясь с решением, потому как я узнал разум того, кто ко мне обращался. И раз сейчас в моем сознании звучали эти слова, значит, мирные переговоры пошли не по плану, еще даже не начавшись. Глава 12. Сандал и Мьёльнир поздравляют всех с Новым годом. Милицин, вот кто пытался до меня докричаться. Далеко не факт, что одна из принцесс императорского маньчжурского рода идентифицировала меня, как Меркурия. Но о духе покровителя рода Афеевых, дева точно слышала и сейчас хотела пробиться к нему. Если вспомнить, что именно она должна была стать одним из подписантов мирного договора со стороны маньчжуров, выходило, что император уже нарушил предварительные условия, выставленные Кристиной. Сандал стремительно набрал скорость, облетая аэропорт по кругу. Пока поблизости не было никого из потенциально серьезных противников, но думаю, сюда уже мчалось множество сильных одаренных. Момент я раздумывал, выбирая между вариантами. Потом двинулся дальше, на ходу отдавая приказы. 1. Сандалу. Навестись на мысленный зов Мили и разыскать место, где держат деву. Я передал спутнику ощущение ментальной волны, которая исходила от принцессы, и тот немедленно рванул к цели. Вторая порция указаний предназначалась Олегу. Он должен был следовать за драконом, а когда тот найдет Мили, дожидаться указаний. Не знаю, какую игру затеял император Цин, но зря он решил провернуть подобное с римским богом. Спустившись по трапу, я уверенно двинулся к зданию аэропорта, благополучно проигнорировав одного из местных клерков, которого остальные буквально вытолкнули в нашу сторону. Тому не оставалось ничего иного, кроме как сделать вид, что это был его осознанный выбор. Правда, сильно тот не спешил, а окликнул меня и вовсе единожды, настроя выполнить свой долг любой ценой, у смертного не имелось. Вопрос с наземным транспортом решился просто, учитывая, что это был столичный аэропорт, компании, сдающих машины в аренду, здесь находилось сразу 7 штук, а подходящего размера лимузин, который вместил всю нашу компанию, нашелся в первой же. От водителя мы отказались, место за рулем занял Прохор. Если вдуматься, то это было забавно. Бог посмертия, который управляет твоим транспортом. Скажи кто Плутону, что тот станет править чьей-то железной колесницей, и в лучшем случае все обернулось бы долгой и серьезной обидой. А в худшем, он бы немедленно вызвал автора этих слова на поединок. В городских улицах адъютант ни капли не ориентировался, потому рядом с ним уселся Оболенский, который выступал в роли проводника. Я же внимательно наблюдал за Сандалом, который уже вышел к месту, из которого исходили ментальные волны Мили. Против моего ожидания, это был не дворец и не темница, с виду вполне обычный особняк, напитанный силой и с мощной артефакторной защитой, но без родового алтаря, видимо, столичная резиденция одного из провинциальных родов. Олег уже был в городе, в призрачном облике мчался по улицам, приближаясь к дракону. Последний желал немедленно ворваться внутрь и спеть всем песню, но я приказал ждать. Сейчас требовался гарантированный результат, для чего я предпочитал отправить внутрь их обоих. Впрочем, Ченю не заставил себя долго ждать. Какой-то десяток минут и он уже оказался на месте, после чего они вдвоем проникли внутрь. Защитная система у этих маньчжур была неплоха, но не настолько, чтобы удержать молодого бога, компанию которому составлял один из спутников Меркурия, да еще и в призрачном облике. В ответ на эту мысль, дракон недовольно рыкнул, намекая, что это ему составляют компанию, мол, свежеиспеченное божество с нами совсем недавно. А вот дракон присоединился ко мне в самом начале этого путешествия. Олег, который ощутил всплеск негодования Сандала, на момент замер, не понимая, в чем дело. Но объяснять ничего не пришлось, дракон обнаружил деву, сразу же показав ее мне, а заодно передав информацию Олегу. Стоит признать, я далеко не сразу понял, что происходит. Несколько десятков маньчжуров в вышитых золотом халатах, вытянувшиеся около стен гвардейцы, журчащий фонтан. Мили, облаченная в шелковые одеяния, стояла на коленях, уткнувшись взглядом в пол. На казнь это не походило, не та атмосфера и обстановка. Что именно обнаружил Сандал, стало понятно спустя несколько секунд, когда рядом с Мили на колени опустился пузатый азиат, чье лицо лучилось от счастья. А к этой странной паре с двух сторон приблизились пожилые женщины, которые принялись что-то синхронно говорить. Шепот принцессы Цин в моей голове стал куда более отчетливым, теперь в нем звучали нотки безнадежности. А дракон сделал круг над головами собравшихся, подмечая все новые детали. Например, блокираторы на руках и ногах Мили. Двоих маньчжуров в халатах с эмблемой императорского рода, которые держались особняком от остальных гостей, бесстрастно взирая на церемонию, и довольные ухмылки гостей. Неожиданный ход, неужели император решил, что меня можно вот так запросто обвести вокруг пальца, отдать свою племянницу в чужой род, вынудив ее сменить фамилию, а потом заявить, что нет больше никакой Милицин. Имеется лишь дева с таким же именем, но из совсем другой семьи, которая не может подписывать от имени империи никаких документов. Да и вообще, больше никак не относится к тем, кто управляет Восточной империей. На успех такой схемы можно было рассчитывать только в одном случае, если мне будет абсолютно не до Китая. Либо император рассчитывал на начало большой войны с коалицией франков, либо считал, что вскоре очень быстро восстановит свои силы. В любом случае, оставлять несчастную в такой ситуации я не собирался. Еще раз оценив присутствующих, я отдал приказ, и через секунду-две неторопливо говорившие старухи разом сбились с ритма. Такое случается, когда на пол с чавкающим звуком падает человеческий мозг. В первые секунды они даже не осознали, что происходит, стояли и пялились на кусок вырванной из тела плоти. Даже когда жених завалился лицом вниз, остальные бросились его поднимать, решив, что тому просто стало плохо. Дошло до смертных только после того, как в дело вступил Олег. Он возник за спинами гвардейцев, которые подались на помощь своему господину, и, воплотив в каждой руке по мечу, сотканному из чистой силы, несколькими ударами уложил всю пятерку воинов, что здесь присутствовало. Потом, стараясь избегать мощных выплесков силы, чтобы не спровоцировать сигнальные артефакты, обрушился на остальных. Те оказались достаточными идиотами, чтобы оказать сопротивление, а пара старух неожиданно попытались вытащить Мили из помещения. Впрочем, эту затею быстро остановил Сандал, лишивший каждую мозгов. Олег же стремительно разобрался с остальными, оставил только одного из патрициев, чтобы было кого допросить. Сандал поочередно расколол блокираторы на конечностях девы, потянувшись к каждому из них божественной мощью. Та же вперила взгляд в окутанную дымкой фигуру Олега, который сейчас и правда напоминал какого-то наполовину призрачного воина. Меркурий, тот на момент отвлекся от Маньчжура, которому уже начал задавать вопросы, и повернул голову. Я почувствовал легкий всплеск его удивления. Чжэню, ограничившись коротким ответом, Олег вернулся к пленному, а Сандал взмыл вверх, принявшись проверять остальные комнаты дома. Если его хозяева собрались внизу, то вот прислуга все еще оставалась на своих местах. Убивать их всех дракон не стал, только гасил сознание, касаясь их божественной силой. Допрос был завершен как раз к моменту, когда мы оказались около дворца, где проходили переговоры. В целом, все оказалось так, как я полагал, с той лишь небольшой разницей, что после свадебной церемонии Милицин предполагалось отправить далеко за пределы империи, на один из островов Тихого океана, которым владел этот род. Что должно было происходить после, Маньчжур не знал, детали были известны лишь главе рода, которого Олег благополучно прикончил. За те минуты, что прошли от момента начала атаки до нашего прибытия к стенам дворца, я успел пройтись по вариантам дальнейших действий и определиться, потому сразу же озвучил Олегу инструкции, а сам выбрался из лимузина, который Мьёльнир на время нашего недолго путешествия превратил в полноценный артефакт. Естественно, нас ждали, около ступеней выстроилась целая делегация, и пусть они старательно улыбались, но оттенки разума выдавали реальное настроение, часть меня буквально ненавидела, другие скорее боялись, а третья была в настоящей панике. И все как один, оказались здорово удивлены, не верили, что у меня получится добраться до Пекина в нужное время. Впрочем, надолго нас не задержали, спустя пару минут мы уже шагали следом за седым старичком в ранге мастера, который должен был довести до нужного места. Оболенский бодро двигался рядом, чуть хмурая Найхва держалась за спиной. Прохор с интересом озирался по сторонам. Гефер же натянул на лицо каменную маску, старательно показывая, что ничего тут не представляет интереса. Но я хорошо видел, как поблескивают его глаза, не думаю, что Титану доводилось бывать на Востоке. Тем более, сейчас все сильно отличалось от его времени. Дворец был старым, а силы в его стенах было столько, что она ощущалась едва ли не физически. Давила на сознание, размывала энергетический фон, а кое-где искажала сам воздух. «Если будет нужно, я СС сделаю». Тонкий голос Мьёльнира заставил усмехнуться. Спутник тоже ощутил рост своей силы, вместе с которым пришла и уверенность в собственных возможностях. Но вот справится ли он со всей этой мощью, если дело дойдет до открытой схватки, вопрос. Хотя, такое развитие событий было маловероятным. Здесь японцы со своей личной охраной из лучших клановых воинов, да и император Цин дал гарантии безопасности. Конечно, свое слово он нарушить может, но тогда ему придется сражаться сразу со всеми, кто явился на переговоры, да еще и подвергнуть опасности свою собственную жизнь. Оттенки божественной силы я здесь тоже чувствовал, но ее было не так много, чтобы всерьез опасаться. Мы вышли в просторный холл, стены которого были инструктированы рубинами, и старичок остановился, развернувшись, склонился в глубоком поклоне. «Его небесности и его гости ждут вас за этими дверьми, а ведь мы прилетели даже чуть раньше. Решили подстраховаться, или просто подумали, что ожидание не имеет смысла?» Когда мы двинулись к дверям, дорогу заступил один из закованных в доспехи воинов, что стояли по обе стороны от входа. Внутрь может войти только глава рода и один сопровождающий. Я окинул взглядом своих сопровождающих. Оболенский единственный, кто обладал опытом, который можно было отнести к дипломатии. Но как раз по этой причине его нужно было оставить с остальными. Потому как, предоставленные самим себе, эти трое могли сотворить все, что угодно. «Со мной пойдет адъютант». Разум стража плеснул удивлением, но тот его никак не выказал, лишь молча шагнул в сторону. Вот зал встретил нас тишиной и настороженными взглядами. Крупный мужчина, что сидел во главе стола, вовсе казался отлитой из металла статуей, не шевелил ни единым мускулом, впившись в меня взглядом. Мое место оказалось рядом с Рия Фудзивара. Японец молча кивнул, когда я опустился на стул. Прохор встал на пару метров позади, копируя позу иных сопровождающих. Первым молчание нарушил сам император. «Как прошло ваше путешествие до Пекина?» Мощный, наполненный силой голос прокатился по залу, я разжал губы в едва заметной усмешке. «Великолепно! Даже удалось немного вздремнуть». Сделав паузу, указал взглядом на бумаги, которые лежали передо мной. «Там ведь тот самый вариант договора, который мы предварительно согласовали. Лица у всех остались невозмутимыми, но я видел, как их разумы засветились легкой тревогой. Император же, чуть помедлив, все же выдал ответ. Мы позволили себе внести небольшие корректировки». Я кивнул, и не притрагиваясь к документам, поинтересовался. «Какие же, могу я спросить, что вас на это сподвигло? Вы так рьяно желаете продолжения конфликта?» Глава империи Цин все же не выдержал, ярость прорвалась наружу, заставив его лицо на момент исказиться гневной гримасой. «Вы уничтожили мою страну, а теперь смеете угрожать мне за столом переговоров?» Японцы делали вид, что происходящая перепалка их никак не касается, а правитель Вьетов, который оказался бодрым смертным с длинными седыми волосами, напротив, с интересом переводил взгляд от меня к императору и обратно. «Разве уничтожил? Я всего лишь нанес небольшой удар по вашей экономике, хотя мог бы действовать иначе. Например, заставить весь Пекин провалиться под землю». Вот теперь главы островных кланов зашевелились, бросая на меня косые взгляды. Видимо, пытались понять, насколько правдива озвученная угроза, и наверняка примеряли ее на себя. Монарх Вьетов причмокнул языком, а император подался чуть вперед. «Пекин? Под землю? Нет в мире настолько сильных одаренных. Фокусы с электричеством вышли у тебя ловко, но не думай, что я поверю в твое всесилие». Я с показательно удрученным видом качнул головой. «Ну что же вы так категоричны? Правильнее будет сказать, не было таких одаренных, а теперь уже есть. Одна из них стоит прямо за дверями этого зала, и ей вполне по силами погрузить столицу на пару километров вглубь». Глава Цин бросил быстрый взгляд в сторону запертых дверей, сведя брови к переносице, вернул внимание на меня. «Зачем ты мне это говоришь? В чем смысл раскрывать свои секреты еще до битвы?» В этот раз я изобразил вполне натуральное удивление. «Битвы? Так война ведь закончилась. Империя Цин проиграла. А говорю я это, лишь для того, чтобы ни у кого не возникло соблазна изменить положение вещей. Знаете, как это бывает? Смотришь ты на карту и хочется чуть передвинуть границы. Да так, чтобы чужая земля стала твоей, а не наоборот». На пару мгновений замолчав, продолжил. «Хочу, чтобы вы поняли, для того, чтобы сокрушить врага, мне не обязательно являться самому. Хватит моих людей, небольшого отряда, который сотрет с лица земли крупные города, после чего начнет методично истреблять вражескую знать. Конечно, пока Найхва не была способна уничтожить целый город, какой-то отдельный его квартал, вполне возможно, скорее всего, даже несколько за один удар, но погрузились бы эти дома не на такую солидную глубину, а скорость была бы такой, что все патриции успели бы благополучно удрать, да и тем, кто остался бы внутри своих дворцов с особняками, ничего не угрожало бы. Щиты достаточно сильны, чтобы выдержать подобное давление. Но это только пока. Как только богиня перейдет на несколько ступеней выше, у нее получится и провернуть такое с целым городом. Тем более, сидящие за столом смертные, не были в курсе ее возможностей. А вот о том, что я каким-то образом уничтожил промышленность империи Цин, напротив, знали достоверно. Император молчал, о чем-то раздумывая и смотря на меня. А вот сидящий рядом Фудзивара, вдруг пошевелился и подал голос. «Знаете, я предлагаю вернуться к основной версии договора. Вот это все, конечно, интересно, но мы же не рассматривали данный вариант всерьез. Так, взглянули ради интереса и все». Но Бубендзи согласно кивнул. «Полностью поддерживаю. Думаю, нам нужно вернуть на стол настоящий договор и обсудить его». Глава дома Цин сдерживался с таким трудом, что в какой момент показалось, попросту сейчас взорвется от накатывающих эмоций. Но нет, обошлось. Вместо этого, он лишь махнул рукой и смертный, что стояли за высокой спинкой его резного стула, двинулся вперед, забирая бумаги. Когда он выскользнул из зала, унося с собой документы, я прошелся взглядом по лицам присутствующих и, безмятежно улыбнувшись, озвучил вопрос. «Знаете, меня очень интересует один момент. Что именно вам пообещали франки? И отчего вы им поверили?» Глава 13. Безусловно, все присутствующие попробовали сохранить невозмутимость. Получилась правда, у них из рук вон плохо, застывшие черты лиц выдавали явственное напряжение. Неужели думали, что я не в курсе дипломатических усилий Деблуа? Единственным, кто не превратился в каменную статую, а напротив, с интересом на меня смотрел, оказался правитель Дайвита. Этому смертному скорее было интересно послушать, что именно я скажу. Страха или опасения я в нем точно не ощущал. Первым из японцев отреагировал Такао Хиси. Шевельнув сведенными в замок пальцами рук, медленно перевел на меня взгляд и ровным тоном проговорил. «Даже если мы ведем переговоры с другими родами, это исключительно внутренние дела кланов, и никоим образом не нарушает наши договоренности с родом Афеевых». Я с благожелательной улыбкой кивнул. «Безусловно, если речь не идет о вопросах, которые напрямую связаны с моим родом, например, гарантии нейтралитета японских кланов после начала военных действий, или шанс Цин вернуть свои земли, а может быть кто-то вовсе предложил вам рассматривать Владивосток в качестве потенциального приза». Во взглядах японцев появилась изрядная доля настороженности. Император Китая с мрачным видом сверлил меня взглядом, а Вьет скривил губы в ироничной усмешке. Нервное напряжение усилилось настолько, что вылилось в невольные выплески силы. Ауры одаренных перехлестывались, давя друг на друга и заставляя воздух вибрировать. Пару секунду подождав, я продолжил. «Вы не учитываете одного простого факта. Мощь рода Афеевых не раз продемонстрирована в деле. Более того, вы видели лишь небольшую ее часть. Если речь пойдет о самом нашем существовании, то я не стану церемониться». От нового главы клана Абе плеснуло ощутимым раздражением. Видимо, вспомнил уничтоженную родовую крепость с родовым алтарем и ушедший под землю город. Впрочем, все могло быть куда хуже, на дно океана мог целиком отправиться весь остров. Такао молчал, зато послышался голос Нобу Бендзи. «При всем уважении к вам, политика кланов остается нашим собственным делом. Тем не менее мы прекрасно помним о заключенных договорах и принесенных клятвах. Клан Бендзи не собирается их нарушать, вы можете быть спокойны». Седой Вьет неожиданно издал тихий смешок, а когда на него обратилось несколько сурово-вопросительных взглядов, пожал плечами. Забавно видеть, как великий Бендзи склоняет голову перед северными варварами. Еще забавнее понимать, что белокожие снова желают поиграть нашими жизнями, чтобы вытащить кусок мяса из-под носа леопарда. Когда мы уже научимся думать своей головой, японцы замерли, не зная, как реагировать. Зато по комнате почти сразу прокатился гудящий голос императора Цин. «Когда эти северные варвары погрузили нашу империю в полный хаос, ты почему-то не отказался отщипнуть мои южные провинции, Тханьта, дом Нгуен, с которым мы столько жили в мире, вторгся без объявления войны и оккупировал приграничные территории». Воздух пошел пятнами марева из-за вложенной в голос мощи. Помощник императора, который вернулся с охапкой новых документов и только что проскользнул в двери, попятился назад, прижавшись спиной к стене, но старый Вьет лишь усмехнулся. Тогда все было наоборот. Я лишь прыгнул на оленя, которого уже почти загнала стая волков, и вырвал свой кусок мяса, без всякого риска. Император подался вперед, впившись взглядом в старика и заливая комнату мощной аурой. Разом замерцали кольчугу одаренных. Рухнул на пол помощник самого главы дома Цин. Озадаченно охнул позади меня Прохор. Ты смеешь сравнивать Поднебесную с оленем? Ты, тот, кто не смел высунуться из своих джунглей, пока мы были сильны. Глава Даман Гуин неожиданно блеснули довольством. Это вы никак не могли зайти в наши джунгли, а ведь пробовали и не раз. Может напомнить, как ты старательно поддерживал моих врагов, или про отряды ханьцев, которые цепляли на себя знаки вьетских родов. На мгновение замолчав, звонко цокнул языком. Ты пробовал подобраться ко мне, но каждый раз твои отряды отползали назад, оставляя часть своих людей в качестве удобрения. Так отчего ты удивлен сейчас, когда я лишь ответил в той же манере? Император Цин свирепо раздувал ноздри. Как мне думалось, единственное, что удерживало его от немедленной атаки на Вьета, клятва, которую Маньчжур принес на собственном даре, пообещав, что не станет причинять вреда никому из прибывших на переговоры. Довольно расплывчатая формулировка, которую было несложно обойти, но она точно не позволяла открыто наброситься на одного гостей. Когда он открыл рот, собираясь что-то сказать, я начал говорить сам, используя глаз и задействовав мощь искры. Изначально мы собрались только для подписания мирного договора, но ввиду новых обстоятельств, я хочу расширить формат сегодняшних переговоров. Агрессии в словах не было, да и тон я постарался выдержать спокойный, зато в них оказалось влито столько силы, что ауры одаренных попросту смяло, а их самих едва ли не прижало к стульям. Раньше я так бы не смог, теперь же выросшая вдвое искра позволяла провернуть подобный фокус. Заполыхали энергетические доспехи, в которые спешно вливалась сила, сверкнули артефакты помощников, которым не хватало личной мощи для поддержания защиты. Я же продолжил, скользя взглядом по изрядно ошеломленным лицам смертных. Сегодня мы договоримся не только о новых границах. Вы признаете титул, под которым я стану править на тех землях, что раньше принадлежали Цин. Равно как согласитесь с созданием нового государства, королевства Парнас. Мой голос все так же был наполнен мощью, но императора Цин, чьи глаза полыхнули яростью, это не остановило. Никто не может править маньчжурами, кроме иных маньчжуров. Они не станут подчиняться тебе, если ты заберешь земли себе. Я сотни раз об этом говорил. Такой момент действительно имелся. Согласно их традициям, маньчжуры могли признать своим господином только кого-то из собственной среды, отчего и отталкивался император, предлагая Кристине сохранить систему двойного вассалитета. Мол, пусть он будет исключительно формальным, но на бумаге захваченные провинции останутся под властью Цин, а сам я стану главой дома Афеевых. Меня такой вариант, само собой, не устраивал. Но и традиции маньчжуров игнорировать было нельзя. Как бы они ни верили в Меркурия, делать это можно по любую сторону границы. Окажись они под властью кого-то, кто не относился к их народу, и это автоматически превратило бы всех патрициев в тотальных изгоев. Никакого общения, потенциальных браков, торговых контрактов и любых контактов иного характера. Полная изоляция. Для большинства такое было неприемлемо. Самым очевидным вариантом было выбрать кого-то из их среды и тем или иным образом ввести в состав правления государства. Например, создать должность советника, которая будет переходить по наследству членам одного и того же рода. Но тут тоже имелась своя проблема. Маньчжуры, как правило, были разбиты на коалиции, которые не слишком между собой ладили. Стоило мне взять человека из одной такой группировки, как все остальные моментально воспримут его фигуру в штыки. Я достаточно долго раздумывал над тем, как быть, но сейчас у меня появился практически идеальный вариант, который я с довольной усмешкой озвучил императору. Поэтому со мной будет один из членов рода Цин, кто-то из старшей семьи, добровольно согласившийся разделить бремя власти в новом королевстве. Мой ответ заставил измениться лица у всех смертных, включая сопровождающих глав кланов. Глаза правителя Дайвита вовсе полезли на лоб. Судя по его взгляду, старичок решил, что я не слишком адекватно оцениваю ситуацию. Сам правитель империи Цин, после короткой паузы, расхохотался. «Ни один человек из старшей семьи моего рода не станет служить тебе, белокожий варвар. Никто не согласится на подобное унижение». Я с безразличным видом пожал плечами. «Мне нужно лишь твое согласие, как главы рода. А с кем и как мне договариваться, я разберусь сам». В глазах императорского помощника, что снова занял место за спинкой его стула, так и сжимая в руках охапку документов, которые никак не решался разложить на столе, мелькнуло опасение. Он даже сделал шаг вперед, видимо, желая донести свою мысль до господина. Но было уже поздно, Зал огласил яростный рев. «Я даю разрешение любому члену старшей семьи моего рода перейти на твою службу, при условии, что он сделает это добровольно и без принуждения». Озвучив слова, подкрепленные плетением клятвы на даре, качнул головой. «Но ты не найдешь таких, варвар. Ни один из моих отпрысков не пойдет под твою руку. А больше в старшей семье никого не осталось». Приподняв брови, я безмятежно поинтересовался. «Как же принцесса Мили?» Японцы снова обратились истуканами, которые внимательно прислушивались к нашим словам. Тогда как правитель Цин рассмеялся. «Она уже не член нашего рода. Ты немного опоздал, белокожий». Судя по предвкушению в его глазах, Маньчжур ожидал моей эмоциональной реакции. А когда понял, что я по-прежнему спокойно сижу на месте, непонимающе нахмурился.